Глава 26. Ника. Сердце колотится, как сумасшедшее. И я правда дико хочу в туалет. Это от страха и от выпитого коктейля, в который мне не добавили водки. Ненавижу их. Их члены ненавижу. Как мне хотелось хорошенько хватануть его зубами, но тогда мне бы точно было не избежать окончательного позора. Ох, прикрываю глаза на мгновение. Снова представляю их, таких красивых и таких порочных. Их огромные стволы, направленные на меня, похотливые улыбочки. Почему они такие? Если бы они были нормальными, добрыми, честными, верными, любящими, если бы попытались завоевать меня лаской и любовью. Глупенькая, о чем я только думаю? Они никогда, никогда не любили никого, кроме себя. Они привыкли брать, ломать, портить, топить. У них нет ни стыда, ни совести. Я же слышала рассказы девчонок-стюардесс о них. Для них женщина просто товар, игрушка, просто дырка для удовольствия. Попользовались и выбросили. Так они и со мной хотят поступить. Очень хотят, только хрен им, обрыбиться, как говорила моя бабка. Дыши, Ника, дыши. И старайся делать все быстро. Какая я молодец, что спрятала в ванне под полотенцами свои вещи. И как прекрасно, что в этом отеле такие гигантские ванные комнаты, и в них есть окна, а под окнами – балкончики. Натягиваю платье, аккуратно раскрываю створки. Подтягиваюсь. Хорошо, что в закрытых школах и колледжах такое внимание уделяют физической подготовке. И хорошо, что есть полотенце, которое я использую, чтобы не испачкать платье. Вылезаю вперед ногами, по-другому никак. Спрыгиваю, стараясь сделать это тихо. Туфельки, к счастью, тоже у меня с собой. Жаль, что трусы забрать не успела. Видела свой пакетик у этих гадов. Пусть себе забирают. Маньяки хреновы, извращенцы. Я новенькие куплю. На те деньги, что они мне заплатят, чтобы фотки их контрабанды не отправились в проверяющие органы. С балкона мне удается попасть в коридор. Тут двери нараспашку, и лезть никуда не надо. По запасной лестнице бегу на первый этаж, в камеру хранения, хватаю свой чемодан. Улыбаюсь консьержу, который уже заказал мне такси, как мы и договаривались. Чмокаю его в щеку, сажусь в машину. «Гудбай, Акапулько!» «Здравствуй, Москва!» «Ну ладно, до Москвы еще далеко, да. Для начала мне нужно вылететь в Мехико. Брожу по аэропорту. Хорошо, что тут полно недорогих магазинчиков. Я успела переодеться. На мне длинная хлопковая юбка, майка, легкая рубашка. Волосы я спрятала под большую шляпу. Глаза скрыла шикарными огромными очками. Говорю я только по-испански, надеюсь, без сильного акцента. Так что меня можно принять за местную. Я, на удивление, спокойна. Скоро я смогу улететь. В зоне вылета народу почему-то не так много. Вспоминаю наши аэропорты с вечной дикой суетой и толпами. Сижу у гейта, расслабилась, читаю журнал и думаю о том, как мне удалось подставить красавчиков-пилотов. Интересно, долго они там стояли с членами наперевес? Надеюсь, они у них затекли и болели от напряжения. Ха! «Сеньорита, далеко летите?» «Что?» «О, нет! Черт!» Дыхание мигом перехватывает. Я вздрагиваю всем телом. «Быть этого не может!» Поднимаю глаза и вижу их. И хоть их глаза скрыты за стеклами очков авиаторов, я понимаю, что в их взглядах смертный приговор мне. Константин приспускает свои дорогущие Рейбены. Если бы мог, точно бы испепелил меня». Но я так просто не сдамся. «Кто вы, сеньоры?» Говорю на испанском, довольно громко. «Я вас не знаю». «Неужели? Так давай познакомимся, детка». Стою. Они не имеют права меня задержать. Ведь так? Кто они тут? Никто. Делаю шаг, но Марк преграждает мне путь. «Не так быстро, милая. Пустите, я буду кричать». «Кричи». Безразличие Кости меня пугает. Берет меня за локоть, крепко до боли, до синяков. Дергаюсь, пытаюсь вырваться. «Не надо! Отпустите, пожалуйста! Я реально буду кричать!» «Будешь!» Он резко впечатывает меня в себя. «Ты будешь очень громко кричать подо мной, сучка, когда я буду трахать тебя в самолете, в который мы сейчас пойдем. Поняла?» «Пусти! Пусти, сволочь! Помогите!» Реально ору, напуганная его жестоким тоном. «Помогите, пожалуйста!» Вижу, что один охранник дергается, чтобы подойти, но второй... О боже, второй его задерживает, показывает на плечо. «Правильно, мои мучители в летной форме. Они же пилоты, и охрана уверена, что они действуют не просто так. Но я не могу пойти с ними. Они не просто меня трахнут. Они меня просто убьют, когда узнают, что я сделала. Боже, помоги мне!» Кричу по-испански. «Помогите! Они не имеют права меня задерживать! Они хотят меня убить! Помог...» Рука Марка плотно закрывает мне рот. Меня хватают за талию и тащат. На глазах у всего аэропорта. Никто не помогает мне. Охрана откровенно смеется над моими жалкими попытками вырваться. Люди отворачиваются. Женщины смотрят презрительно. Некоторые плюют в мою сторону, обзывая обидным словом «шлюха». Мне хочется плакать. Я не шлюха. Совсем нет. Я просто несчастная девчонка, которая решила, что в ее силах отомстить двум плейбоям, сломавшим ей жизнь. Понимаю, что меня никто ничто не спасет. Затихаю. Беззвучно плачу, пока они несут меня к их роскошному бизнес-джету.